64. Кролики идут, бобры стоят. Вчера еще ты был никто, бродил туда-обратно. Откуда ж финское пальто и шапка из андатры? А. А прошлогодняя история с Золотуевым закончилась феерически. Поняв, что случилось, Влад схватился за сердце и потребовал водки. Его отчаяние понять можно. Ситуация чудовищная. Секретарь Портбюро поэтов надевает пальто заведующего отделом культуры горкома партии и уходит, не заметив подмены. Объяснить это творческой рассеянностью невозможно, украл или надрался. Но и Клинский спохватился лишь утром, видно, крепко погуляв на дне рождения Переслегина, о запоях которого ходили легенды. Однажды на грандиозном поэтическом вечере в Софии, после ночи, насыщенной стихами и коньяком Плиска, он потерял равновесие и рухнул на четвереньки возле микрофона, уткнувшись лицом в сцену. Набитый зрителями зал академического театра ахнул. Но поэт встал, расправился и отчетливо произнес: «Я в грудь тебя целую, святая болгарская земля». Местный партийный лидер Тодор Живков, почтивший мероприятие присутствием, прослезился и наградил поэта орденом Кирилла и Мефодия. Я побежал за водкой в Белград. Универмаг полчаса как открылся, но людей, приехавших сюда на окраину Москвы за югославским товаром, было уже полным-полно. Меж покупателей сновали спекулянты из-под полы, торгуя вчерашними дефицитами. Местные пенсионерки и домохозяйки шепотом предлагали места в самом начале очереди за товаром, который еще не выложили на прилавки. Но слух уже пошел гулять по этажам. Другие специализировались на торговле алкоголем с ресторанной наценкой, так как винный отдел в Белграде, как и во всей советской стране, открывался лишь в 11:00. Заплатив вдвое, я взял у интеллигентной старушки четвертинку пшеничной, а на закуску, причем даром, она выдала мне домашний пирожок с капустой, еще теплый. Я съел его на обратном пути. В одряхлевшем чреве социализма вызревал новый строй, жадный, хваткий, оборотистый. Влад сидел в той же позе, одной рукой держась за сердце, другой закрыв лицо. Я налил ему стакан и выдал холодную котлету с соленым огурцом. Он безмолвно выпил, безжизненно зажевал, а потом дрожащим пальцем набрал номер, нацарапанный на бумажке. У несчастного секретаря Портбюро поэтов было лицо сапера-двоечника, приступившего к разминированию. «Алло, приемная, это Золотуев Владислав Александрович». «Да, конечно, подожду». «Ну?» — взглядом спросил я. «Сейчас соединят». «Тсс! Василий Константинович, это Золотуев. Простите, я, знаете, вчера после бюро так торопился домой, что по ошибке... Мне страшно неловко». Далее он только слушал, кивая, розовея и даже через силу улыбаясь. «Понял, буду, спасибо». Влад осторожно положил трубку на рычажок и ликуя повернулся ко мне. «Какой человек? Сказал, мы с вами, кажется, вчера оба очень торопились». «Если он пил с Переслегиным, это вполне возможно». «Какой человек? Мягкий, интеллигентный. В час мы встречаемся на площади Нагина. В метро. Он спустится. У них обед. Господи, есть же настоящие люди». На радостях Влад допил четвертинку и с аппетитом доел котлету с огурцом. «От меня не очень пахнет». «Раками воняет», — мстительно ответил я. «Давай одеколон». Изнывая, я принес едва начатый французский флакон, подаренный мне женой к 23 февраля. Дефицитным одеколоном я пшикался экономно, но злодей Золотуев опрыскивался так долго, словно распылял дуст. В завершении он пустил длинную струю себе в рот и дыхнул на меня. «Нормально?» «Более чем», — чуть не плача отозвался я. «У нас есть время?» «Есть». «Я посплю часок». Без 10 мы стояли в метро на платформе площадь Нагина, почти пустынной в это время дня. Через равные промежутки времени из тьмы тоннеля ревя вылетали голубые составы, со скрежетом останавливались и выпускали на платформу немногочисленных пассажиров, в основном столичных гостей, которые спешили наверх, в ГУМ, Детский мир и к достопримечательностям Красной площади. Перрон снова пустел. Только сельская бабушка в оренбургском платке и плисовом жакете скиталась туда-сюда, перекладывая с плеча на плечо тяжелый мешок. Заблудилась. Вдоль перрона ходила дежурная в черной шинельке и красной шапочке. Она помахивала маленьким семафором, напоминающим круглое зеркало на длинной ручке, и подозрительно посматривала в нашу сторону. После взрыва в метро, устроенного армянскими националистами, все стали гораздо бдительнее. Но мы, хоть и таились за колонны, выглядели вполне респектабельно. Влад в дорогом финском пальто из распределителя и андатровой шапке. На мне тоже была хорошая импортная куртка на меху. Ее добыла жена, целый день отстояв в ГУМе. «От меня водка не пахнет?» — снова спросил мнительный Золотуев. «От тебя пахнет моим одеколоном», — с горечью успокоил я. Мы ждали, неотрывно глядя на широкую лестницу, по которой должен был сойти к нам на платформу небожитель Клинский. Но он не появлялся. Наверное, какое-нибудь совещание затянулось. Мы еще раз осмотрели перрон. Никого, кроме той же бабули, беседовавшей с бомжеватым хмырем в обвислом пегом пальто и кроличьей бесформенной шапке. Старушка, видно, выспрашивала, как попасть на вокзал. Однако мне бросилась в глаза одна странность. Ботинки бомжа, черные, остроносые, на тонкой подошве, сияли непорочным глянцем. Такую обувь носят лишь те, кто перемещается в пространстве на машине от порога до порога. «Смотри», — я толкнул друга в бок, — «это ж Клинский». «Где?» «Нет, хмырь какой-то». «А ботинки?» «Не похож». «Хотя...» Заколебался Золотуев, несколько раз видевший партийного босса на совещаниях. «Пальто на нем твое?» «Мое». «А шапка?» «Не моя». «Иди, потом разберешься». «Ну, я пошел». Дальше все случилось, как в шпионском фильме. На пустой платформе сближались два человека. Импозантный мужчина и бомжеватый субъект. Они сошлись на середине, обменялись рукопожатиями, затем шапками, потом шарфами, и, наконец, пальто. На глазах изумленный дежурный бродяга превратился в солидного номенклатурного гражданина, а импозантный Влад — полубомжа. Преобразившись, они еще раз пожали друг другу руки, и Клинский державным шагом двинулся вверх, а Золотуев вернулся ко мне. «Какой человек! Даже не упрекнул!» Его лицо светилось счастьем. «Владик!» — сквозь хохот спросил я. «Как ж ты шапку свою не узнал?» «А чем тебе не нравится моя шапка?» Он снял с головы замызганного кролика и любовно погладил. «Нормальная шапка. Не хуже, чем у него». «Кролики идут, бобры стоят», — заржал я, сползая вниз по колонне. «Какие бобры?» — обиделся поэт. «С армянского радио». «Молодые люди, может, вам наряд вызвать?» — сурово поинтересовалась дежурная. «Не надо, уходим». Был при советской власти такой популярный анекдот. У армянского радио спрашивают, что это такое? Кролики идут, а бобры стоят. Ответ внезапен. Демонстрация трудящихся. Посланцы общественности, шагавшие по Красной площади 7 ноября с флагами и транспарантами, были по преимуществу в кроличьих ушанках. А члены политбюро, стоявшие на мавзолее, в андатровых или бобровых шапках. Только Суслов, как всегда, в своем сером каракулевом пирожке. Теперь этот анекдот надо долго объяснять, но тогда, в начале 80-х, все смеялись как ненормальные, наливаясь праведным гневом. Простого человека в те годы куда больше бесила дефицитная шапка на голове начальника, нежели сегодня реальная классовая несправедливость. Ныне, когда сталелитейный гигант, детище двух пятилеток, почти даром достался вору в законе с невыговариваемой грузинской фамилией, анекдотов об этом никто не рассказывает и не пузырится от негодования. Куда идем? А главное, зачем? Золотуев умер в 2006 году, едва отметив 60-летие. Лет за 10 до смерти он плюнул на Москву, вернулся на родину, даже некоторое время возглавлял тамошнюю писательскую организацию. Будучи проездом в тех местах, я сходил на могилу со свежим крестом и венками, еще не выцветшими. Общие знакомые рассказывали, после двух инсультов и 5 женитьб Влад почти не пил. Разве бокал другой красного сухого для гемоглобина? Но это не помогло.